Только было начавший проясняться Петр, опять был ввергнут в ту мрачно сверкающую, звездно-лунную, казачье скачущую, шапочно-доносную нощь. И что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем, кочубеем и гетманом. И опять встал под гигантский, в новый месяц, вопросительный знак. Кто? Когда Петр, то всегда кто? Петр — это когда никак нельзя догадаться. Но и обратное. Как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра. Отчего пальба и крики в Петербурге, городке? Ответ — понятно, Петр. Но что же он именно сделал? Ибо раз подсказывают не то, все, что подсказывают, не то, особенно же и до смешного не то, родила ли Екатерина именинница ль она, чудотворца исполина, чернобровая жена? Родила я не понимала, понимала только родилась. Ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены, а в стихах есть, ну, женатый чудотворец. Ну, Боже, какое облегчение, когда после стольких отчего и стольких явно ложных подсказок, наконец, блаженная от того-то шум и клики в Петербурге, городке. Только сейчас, проходя пять за пятью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса «отчего пальба и клики?» Кто он? Кто при звездах и при луне? Черногорцы, что такое? И так далее. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня ребенка спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это нарочно, что он не спрашивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказки не веря, я каждую невольно видела, строка за строкой, как умела по-своему, стихи видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями. Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос в стихах, прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое от чего требует и сулит от того, и этим ослабляет самоценность всего процесса. Все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу. И если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике.